Глава 20. Думать о Гарри я себе запретила. Мне выспаться надо. А перед этим спланировать дела на завтра. Нужно докупить все необходимое для товара. Да и для магазина в целом. Надо написать Рафу и разобрать второй этаж. А еще узнать бы про воду. Именно поэтому я, наметив план действий, легла спать. Чтобы утром вновь окунуться в вереницу событий. «Яночка, родная, поторапливайся». Подгоняла я дочь, которая вяло ковырялась вилкой в тарелке. Она любила школу, а вот вставать с утра — нет. Я уже успела позавтракать и выгулить Локи. Брать его на работу пока не решаюсь. Хотя бы потому, что не знаю, как на него повлияет травля грызунов. Да я не знаю, можно ли гулять с собаками по торговому кварталу. Ни разу не видела. Мам, а когда ты меня сводишь в свой магазин? На выходных пойдем. Я пока не могу выходные дома проводить, так что тебе придется проводить их со мной на работе. «Да зачем же?» Сплеснула руками тетушка Агата. «Пусть Яночка со мной будет». «А если вам куда понадобится?» Ответила вопросом на вопрос. Забирая едва опустевшую тарелку у Яны из-под носа. «Дочь, время?» «Да, мама». Протянула Янка. «Ой, да не хожу я никуда, тем более на выходных». А сейчас и вовсе весна. В саду буду все время проводить. Отмахнулась хозяйка. Пусть Яночка остается. Зачем бедного ребенка таскать? Я пожала плечами. И правда, зачем отказываться от предложенной помощи? Тетушка Агата не из тех людей, которые во вред себе согласятся. Слышала я, как она умеет разговаривать и отказывать. «Тётушка Агата, мы пошли». Помыв тарелки и кружки, крикнула я женщине. «До вечера». До школы добежали быстро. Обняв дочь, я отпустила ее в класс. А сама быстрым шагом направилась к торговому кварталу. Самое время начать экономить на такси. Но по дороге встретился старый знакомый. «Леди, какой сюрприз!» Ярик остановил лошадь рядом со мной. «Садись, прокачу с ветерком». «Спасибо». Я буквально запрыгнула в карету. «Слушай, а скажи мне адрес Рафаэля, друга своего. Хочу написать ему». «Так, квартал мастеров, дом 5». Пожал плечами паренек. «Что тут сложного?» «А ты купила шкатулку?» «Купила, только она на работе теперь стоит». «Там нужнее», — отозвалась я, записав адрес. «Кстати, поздравь меня. Я наконец сняла помещение. Совсем скоро открою магазин». «Это потрясающая новость», — обрадовался Ярик. «А нас, извозчиков, переименовали вот. Мы теперь лошадиное такси, представляешь?» «Интересно, что такое такси?» «Это такой транспорт, который возит пассажиров из одного места в другое. Как вы?» Отсмеявшись, объяснила я. «Слушай, ну неплохо же?» «Да нормально», — отмахнулся парень. «Я собираюсь еще одну лошадку покупать. И карету. Только уже крытую. Будет у меня собственный лошадиный таксопарк». «Ого! А это слово ты где услышал?» – удивилась я. «Так логично же. Много карет, каретный парк, много такси, таксопарк», – невозмутимо поведал парень. «Не осознаваешь, что только что выдумал слово, которое уже существует, но в другом далеком мире. Твоя остановка. И не надо монет. Я же так, по-дружески». «Тогда через пару недель Приглашаю на открытие магазина. Я подмигнула Ярику. Так я не знаю, где он находится. Поверь, не пропустишь. Рассмеялась я и, махнув рукой на прощание, поспешила на рынок. Я бродила по рынку в поисках сначала жира, потом весов, потом формочек. Проблема в том, что рынка я не знаю толком, так что бродила наугад. Но в целом я справилась и была довольна покупками. Хоть и разорилась на 5 золотых, но большая часть бюджета съели точные весы, многоразовые формы, которые я пущу под мыло, и мыльный орех для изготовления шампуней. То, что я его встретила, самая настоящая удача. А еще мне повезло найти нить с магическими шарами. Светиться она будет не так уж и долго, всего месяц. Но зато очень похожа на земную гирлянду. Также переливается цветами. А вот через месяц придется опять отдать 0,5 золотого, только уже на зарядку. Понадобится ли это? Я решу потом. А сейчас пора написать письмо Рафу. Скорее всего, он на работе. Так что сегодня я уже не ждала ответа. Как только письмо было отправлено, я услышала стук в двери на 1-м этаже. Пришли маги, чтобы избавить меня от напасти. Мое присутствие им было без надобности. Так что, вооружившись тряпками и водой, я принялась отмывать 2-й этаж. Спустя 3 часа, когда работа магов была сделана и оплачена, а жилое помещение на 2-м этаже отмыто, я перевела дух. Но не скажу, что прям идеально. Все же ремонт старенький. Но при желании здесь можно даже жить. Лестница выходила сразу же в небольшую квадратную прихожую, больше похожую на лестничную клетку. Только не на несколько квартир, а с одной единственной дверью. За дверью уже начинались жилые апартаменты. Небольшой коридор, крохотная кухня, такой же крохотный санузел и просторная комната. Естественно, сделать уборку в маленькой однушке мне не составило труда, а также подумать над ремонтом. Полы менять, конечно же, придется. Но помимо этого, надо будет разделить комнату на 2 части. Ту, что побольше, оставить для отдыха, а в меньшей сделать кабинет. Должно быть идеально. Варить мыло все равно придется на кухне. Так что там будет исключительно рабочая зона. Места для меня одной вполне достаточно, а помощники пока не нужны. Да даже если и понадобится, то раскрывать рецепты я бы не хотела. К счастью, не вся мебель была разрушена. На кухне сохранился мебельный гарнитур, который нужно всего лишь покрасить и покрыть лаком. Стол и пара стульев. Холодильный ларь тоже был, и, судя по холодку в нем, успешно справлялся со своей работой. В комнате стоял громоздкий стол с множеством ящиков, который я отмыла и планировала поставить в свой будущий кабинет. Большой шкаф с вешалками. Он пойдет в предбанник для верхней одежды. И удобный мягкий диван, к сожалению, с дырками. Но швейная машина есть. Пара рулонов светло-бежевой ткани. Похоже на плотный велюр тоже. Так что шить чехол смогу. Я не пользовалась машинкой уже 10 лет, наверное. Последний раз на уроках труда в школе, когда шила злополучную юбку. Так что разберусь. Тем более вышивать складочки нужды нет. Еще бы пушистый ковер на пол. Но об этом я подумаю позже. Можно купить. А можно и самой сделать. Из сетки и толстых ниток. Как и плед, который надо не вязать спицами, а делать узелки руками. Такие пледы получаются объемными и воздушными. Главное найти подходящие нитки. Обведя помещение взглядом, я кивнула собственным мыслям и засобиралась домой. Точнее, сначала в магазин за новым платьем, а вот потом за Янкой и домой. Поиски платья заняли неприлично много времени для той, что собралась просто сходить поужинать. Я отметала одно за другим, утопая в ворохе цветов, оттенков, фасонов. Я искала то самое. И нашла. Оно не было похоже на то, в чем ходят благородные леди, укрываясь от весеннего солнца, под шляпками и милыми зонтиками. Не требовала помощи служанки, чтобы хорошенько затянуть корсет и сделать талию еще уже, чем она вообще может быть. Не заставляла постоянно расправлять ту самую сотню юбок под основной. Обычное, даже сказала бы простенькое платье в пол, которое сверху облегало, а внизу, начиная от колен, расширялось. Кажется, такой фасон называется гаде. Спина и декольте закрытые. Зато открыта шея и плечи. Но их я не собиралась выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому подобрала легкий палантин, который накинула на плечи, прежде чем выйти к Гарри. Под серебристое платье я подобрала белые туфельки на невысоком каблуке, чтобы не навернуться за шпилек. А после того, как я забрала Янку, мы поспешили домой. Яна скорее хотела поиграть с Локи, а я... Я предвкушала выход в свет. Тетушка Агата заняла Яну помощью с уборкой. А я принялась готовиться. Смыла пыль и грязь с уставшего за день тела. Вымыла и высушила волосы, сбрызнув их отваром трав. Надев платье, я покрутилась перед зеркалом. Жизнь в деревне помогла согнать лишний вес и нарастить мышцы, придавая телу правильные формы. Грудь у меня почти не пострадала после родов и кормления. Только немного схуднула, но осталась такой же высокой и упругой. Попа подкачалась и перестала представлять из себя плоский блин. Такое платье выгодно подчеркивало все плюсы фигуры. Песочные часы — так называется мой тип фигуры. Самое то для женщины. Длинное облегающее платье визуально удлиняло ноги, сделало выше. А открытые плечи были изюминкой, соблазнением. «Арника, дорогая, ты готова?» «Гарри пришел. Позвала меня тетушка Агата. Я мазнула взглядом по своему отражению, отмечая лихорадочный блеск в глазах. Пощипала не сильно щеки, чтобы создать видимость румянца, и подхватила маленькую сумочку, типа клатча, которая продавалась вместе с платьем. В другой руке я зажала невесомый палантин. Почему-то сейчас хотелось показать свой наряд во всей красе, а не кутаться в легкую, но скрывающую ткань. «Арника, вы обворожительны», — тихо сказал Гарри, стоило мне спуститься. Но я не слушала слова. Я смотрела в глаза мужчине и понимала, что вижу в них восторг. На секунду вспомнила Владимира, деревенского старосту. Да, он был увлечен, но восхищения не видела, не чувствовала. Скорее, просто интерес, как к чему-то необычному, непривычному. Я накинула на плечи палантин и спустилась по ступеням. Гарри повел меня к закрытому экипажу с замысловатым гербом в виде семиконечной звезды и стрел внутри. На козлах восседал серьезный мужчина. «Куда вы меня везете?» — поинтересовалась я, устраиваясь поудобнее на мягком сиденье. Гарри сел напротив. Места в экипаже было достаточно, но мужчина высок. Его колени упирались в мои, а я, чувствуя прикосновение, периодически забывала, как дышать. «Прощай, мозг. Нам было хорошо вместе». Хихикнула про себя, понимая, что моя реакция какая-то ненормальная. Я заказал кабинет в ресторации. «Вы же не успели еще побывать на площади ветров?» «Нет, не довелось». Тихо отозвалась я. «Вам понравится, обещаю. Там изумительный фонтан. Помещенный под купол. А внутри стихии. Кстати, с площади открывается прекрасный вид на дворец и сад». Гарри не ошибся. Вид из ресторации открывался поистине изумительный. Необычного фонтана видно не было. Но из отдельного кабинета открывался вид на дворец, который стоял на возвышенности, и огромный сад, стелющийся ковром по холму. «Как в сказке», — шепнула я заворожённо. «Если пожелаете, в следующий раз мы прогуляемся по королевскому саду. Сейчас как раз множество цветущих растений. Сегодня, к сожалению, уже поздно. Его стоит увидеть в свете солнца». «Да, я была бы рада. Но разве нас туда пустят?» «Нас?» — Гарри выделил слово интонацией. «Пустят. Но вообще, два раза в неделю сад открывает свои двери для всех желающих. Любой может прогуляться по мраморным дорожкам, оплатив вход. Нас перебил официант. Коротко постучавшись, он вошел к нам и застыл ледяной скульптурой. «Принесите мне кринскую птицу и алидарское красное». Немного подумав, заказал Гарри и повернулся ко мне. «А вы?» «Рекомендую розовое лавендрийское. Оно легкое и почти не чувствуется». «Благодарю, но я не пью алкоголь». Покачала я головой, понимая, что вот дурман мне сейчас совершенно не нужен. «Пожалуй, закажу мясо в брусничном соусе и стакан сока. Пусть будет апельсиновый». Записав наш заказ, официант бесшумно ушел, оставляя нас вновь наедине. «Расскажите про свой магазин. Кстати, мне удалось решить вашу проблему. Документы уже готовятся, и скоро пришлют вам». «Не знаю, как благодарить», — зарделась я. «А магазин?» «Знаете, когда я ехала в столицу, то думала, что буду заниматься травами. Один человек однажды дал мне адрес своего друга и порекомендовал пойти работать к нему. Я внимательно следила за реакцией Гарри, но он даже брови не повел. Я собиралась, но в самый последний момент передумала. Как и открывать лавку трав. Учитывая, что мне практически невозможно будет противостоять крупной сети аптекаря. Поэтому я вспомнила про мыло и шампуни для волос, которые делала не раз. Подумала, что они очень даже придутся по вкусу девушкам столицы. Некоторые накопления были, так что дело оставалось за малым. Открыть магазин. И вот, я почти сделала это. Удивительная история. — улыбнулся Гарри. «Документы вам пришлют дня через два. Тогда и будет открытие. Я бы заглянул». «Ох, нет, открытие немного позже», — отмахнулась я. «В лавке, которую я арендовала, еще нужно сделать ремонт. Столяр пока готовит доски для пола. Да и стены надо покрасить, мебель поставить. И товар подготовить, естественно. Я очень надеюсь, что за неделю мы подготовимся и откроемся». Мы отвлеклись на ужин, утоляя голод. А затем принялись снова разговаривать. Делились смешными моментами из детства, курьезными случаями. Но оба, не сговариваясь, не выдавали о себе абсолютно никакой информации, кроме той, что уже было сказано. Слишком обтекаемо и обезличенно шел разговор. И словно на острие ножа. После мы все же решили прогуляться к фонтану. Гарри сказал, что вечернее время суток, когда достаточно темно, фонтан выглядит неимоверно прекрасно. И он оказался прав. Под огромным стеклянным куполом находился фонтан. Струи били высоко вверх и разбивались тысячи капель, как купол. Но самое прекрасное было не это, а стихии, которые словно игрались. Они вились между струями, ныряли под воду, взмывали вверх. Синие, белые, зеленые, как ленты у девочек-гимнасток. «Это прекрасно!» — шепнула я, разглядывая чудо. «Я согласен», — хрипло отозвался Гарри совсем близко. Я удивленно посмотрела на мужчину и поняла, ему не интересен фонтан. Продолжить мысль не успела, потому что губы мужчины коснулись моих в нежном поцелуе.